Здравствуйте, мои дорогие слушатели, все, кто подключается в этот день к моему подкасту. Хотелось бы сегодня поговорить с вами на такую тему, как осеннее депрессивное или не очень активное состояние у творческих людей, у вязальщиц, у вязальщиков. Многие из вас часто пишут в чатах, что снижается работоспособность, активность, какой-то творческий подъем. И ведь это неудивительно, потому что как у творческих, и так же, как и у всех остальных, осеннее депрессивное состояние, оно может быть вызвано различными факторами. Осень характеризуется снижением температуры, уменьшением количества света за окном, урожайностью, листопадом. Ну и все эти факторы также влияют на настроение и наше психическое состояние. И некоторые из возможных причин мы сейчас рассмотрим, почему же у творческих людей, таких как художники, писатели, музыканты, вязальщицы, возникает эта депрессия именно осенью. Значит, одно из самых первых – это сезонные изменения. Осенние сезонные изменения, они всегда влияют на наши биологические ритмы, включают циркадные ритмы, выработку гормонов. Ну и это, соответственно, может вызвать депрессию, сонливость также, изменения в эмоциональном нашем состоянии. То есть не особо должны тревожиться. Это нормальная функция организма, которая переходит от одного сезона к другому, готовится к более такому как бы щадящему, к зимнему. Поэтому осень – это всегда осень и весна. Это два таких сезона, переходящих в более активные лето и зиму. Второй причиной, наверное, можно назвать это недостаток солнечного света. Осенью дни у нас становятся короче, недостаток солнечного света. Ну, и это все влияет на производство такого важного гормона счастья, серотонина. Именно он, его недостаток, ну, как бы эта причина является, вызывает депрессивное состояние у некоторых людей. Поэтому те люди, которые принимают препараты, которые помогают в выработке, ну, или едят какие-то овощи, фрукты, которые помогают в выработке серотонина, то они не чувствуют это на себе. Но у кого нехватка, соответственно, возникает депрессивное состояние. Если вас очень сильно тревожит этот вопрос, да проблема, то лучше, конечно, обратиться к врачу. Дальше он будет разбираться с уровнем этого гормона. Третья причина, более серьезная, это стресс и изменения в ритме жизни. Осень может быть периодом повышенной активности, стресса, связанного с возвращением к повседневной работе, или у наших детей, или там, молодых людей, студентов к учебе после продолжительного количества отдыха, такого огромного, целого сезона летних каникул. Вот, это все может вызывать у творческих людей чувство давления, ну и тревожность, соответственно. Четвертый фактор, тоже такой серьезный, называется изоляция. Это время, которое мы проводим внутри помещения из-за плохой погоды, сокращение дневного света. Вечером, допустим, после работы не каждый может пойти погулять, встретиться со знакомыми, то есть приходится по дождливым, прозябым таким улицам, холодным и темным возвращаться домой. Не на море, или там на озеро, или куда-нибудь в парке развлечений, или просто в парке. Приходится идти домой. Вот. И это все может повысить риск развития такого состояния депрессивного. Пятый фактор – это искусство и эмоции. Творческие люди могут быть более чувствительны к окружающей среде и эмоциональным изменениям. И поэтому осень с ее меланхоличными цветами и атмосферой может повлиять на вдохновение и настроение. Вот, это такая же, может быть, причина довольно странная, редкая, как говорят, но тоже возможно вот такое изменение происходить. Ну и что могу посоветовать для борьбы с осенней депрессией? Творческие люди могут использовать всякие различные стратегии, чтобы воспрепятствовать такой вот проблеме. Это занятия спортом, там ходьба, прогулка перед сном, допустим, поели, поужинали и пошли, там, взяли свое домашнее животное, там, собачку, допустим, да, пошли, походили перед сном. Либо кто-то на беговой дорожке дома может походить, побегать, заняться спортом. Кто-то ходит в фитнес, зал, там, не знаю, занимается йогой, кто-то танцами, кто-то пением. Ну, в общем, какой-то активный вид спорта. Дальше нужно, соответственно, поддерживать правильное питание в этот сезон. Также контролировать цветовую терапию. Побольше возможности находиться у окна, рядом со светом, не особо затенять занавесками помещение, стараться освещение дома сделать более теплым, таким ламповым, волшебно-сказочным, чтобы настроение было получше. Избегать вот этих белых ламп, которые и вызывают головные боли. И, кстати, они же тоже вызывают депрессию. Как-то читала описание к таким лампам, и там один из пунктов было побочное явление использования таких ламп. Это мигрени и длительная депрессия и нарушение сна. Так что подумайте 150 раз, когда вкручиваете, значит, лампы вот этой энергосберегающие белого, чисто белого цвета. Они очень вредны. Ну что еще? Можете также применять какие-то другие методы у вас есть для поддержания своего физического и эмоционального благополучия. Может, вы уже там знаете, чем себя поддерживать осенью. За продолжительное время своей жизни вы уже там узнали, что вам помогает. Также создание каких-то творческих проектов, таких как картины яркие, писать музыку. Кто из вас пишет музыку, вы можете там какую-то активную, яркую, которая поднимает вам настроение. Также там писать какие-то рассказы, вязать яркие процессы. Ну, в основном, конечно, осенью мы все стараемся придерживаться цветов осени, но они очень яркие, и они тоже поднимают настроение. Вот. Ну и все вот эти вот способы перечисленные также могут быть способом выражения эмоций, борьбы с осенней депрессией. Что можно еще добавить, например, по осенней депрессии вязальщицы конкретно, то есть не всех творческих людей, а вязальщицы или вязальщиков, вязунов нас. Вот. А у нас осенняя депрессия, она так же называется, как сезонно-аффективное расстройство. Она оказывает огромное влияние на наше эмоциональное состояние в холодные и темные дни. Поэтому вязание для нас может быть одним из способов справиться с этой хандрой, с этой осенней депрессией, и улучшить наше настроение. И вот несколько советов для нас с вами, для вязальщиков, для вязальщиц. Значит, первое – это, допустим, создавать уютное место для вязания. Нужно организовать. Ну, у вас, наверное, и так какое-то место есть для вязания, но осенью можно его релоцировать, то есть как-то перенести в другое место или создать новое, или просто создать вообще его. Если ни у кого нет, кто-то где придется вяжет, бывают и такие, кто там один день на диване, второй день на кухне, третий день там, не знаю, где-то еще в спальне, то есть меняется постоянно место. То есть вам нужно организовать ваше уютное место для вязания в своем доме. Ну, например, это у кого собственный дом с камином, естественно, самое будет лучшее место это у камина, зажечь огонь. У кого батарея теплая, это поставить какое-нибудь кресло или маленький диванчик около батарейки. Если нет батареи какой-то поблизости, куда можно организовать кресло, можете принести там обогреватель, если у вас холодное помещение. Если у вас тепло, то можно в любом месте тогда ставить в каком-нибудь уютном кресло. Оно должно быть очень удобное. Вот. Должно быть, значит, Либо это будет у окна, либо это будет торшер или лампа над вами с хорошим освещением. Вот. Запастись нужно также мягким пледом. Сейчас в каждом магазине такие пушистики продают. Поэтому и будет не проблема. Хотите, свяжите сами. Вот, но обязательно для создания, даже если у вас очень жарко дома, бывают такие даже квартиры, где очень жарко, вот, но все равно, как вот элемент уюта, плед будет создавать вам настроение. Также вот создайте эту комфортную атмосферу, ну, также может помочь вам с вашей осенней вот меланхолией справиться. Второе, значит, что могу посоветовать, это вязать с друзьями, с там, знакомыми вашими. Вот. И вязание, значит, может быть более приятное, если вы там, допустим, встречаетесь с кем-то, чтобы повязать, поболтать вместе, организовать вязальные встречи какие-то, присоединиться к группам в социальных сетях, можно общаться с единомышленниками. Мы вот иногда выходим на связь в нашем вязальном клубе «Модерн», но это такой офлайн-клуб закрытого типа, то есть у нас ограниченное количество участников, мы туда никого нового не принимаем, такая у нас закрытая как бы атмосфера, да, и мы вот там переписываемся, перезваниваемся, там иногда зум-встречи онлайн, вечера устраиваем, там чаепития, кофепития ночные бывают, потому что живем на разных континентах. Но, в общем, не дает чувствовать себя там одиночество, можно постоянно с кем-то находиться, поддерживать беседу, то есть человек всегда чувствую, что его кто-то поддерживает, именно человек по интересам. Понятное дело, что у вас у каждого есть там друзья, но важно запастись друзьями и знакомыми именно по интересам. Вот с кем можно там поделиться своими проектами, обсудить что-то новое, там какие-то идеи или реализовать их вместе. Самое лучшее – это когда можно совместно реализовывать какие-то проекты. Значит, третий совет – это выбирайте проекты с приятными цветами. Осенние цвета, ну, например, такие как ярко-оранжевый, коричневый, золотистый, красный, могут добавить тепла в ваши проекты. Работа с яркими и теплыми цветами может воздействовать на ваше настроение только положительно, я считаю. Вот. Четвертый совет – это постараться учиться чему-то новому. Когда мозг учится чему-то новому, он забывает о хандре, депрессии, меланхолии, то есть сразу включается такое жизненно активное состояние. Можете изучать новые техники вязания, потому что они могут быть увлекательными, там, обогатительным опытом, применять их в своих проектах, реализовывать что-то новое. Давно что-то хотели, но не умеете это делать. Просто берете и изучаете этот какой-то вид нового творчества, либо привносите этот вид творчества в свое уже творчество. То есть, допустим, вы вязали, вот, а, например, там, не знаю, какие-то поделки хотели делать из глины, да, вот, и теперь вы делаете из глины, и можете совмещать это с вязанием, там, делая какие-нибудь новогодние игрушки, там, в середине какой-то, там, допустим, личико из глины, да, слепленное, вот, а вокруг обвязанное, получается, там, или солнышко, либо там луна, либо какое-то зверьё, либо какая-то куколка, ангелок. Ну, то есть можно много чего придумывать, вносить новое, там, шитьё, также соединять с вязанием, ну и так далее. Вот, то есть там очень много разных вариантов, которые можно реализовать. Вот, поможет вам сосредоточиться на творческом процессе и отвлечься от вашей осенней хандры. Пятый совет – это поддерживать физическую активность, как мы говорили раньше. То есть тут я ничего нового не добавлю, чтобы ваша рутина была незаметной. Вот, делайте физические упражнения, проживайте процесс там, творчества, допустим, вяжете какое-то определенное время, прерываетесь, делаете физические упражнения, разгоняете кровь по телу, ну, а потом опять продолжаете, чтобы не сидеть долго на одном месте, потому что это тоже негативно влияет на физическое состояние. Об этом мы с вами говорили раньше в других подкастах. Также, еще раз повторюсь, это совет: соблюдайте режим и рациональное питание. Все мы знаем, что здоровый образ жизни имеет очень большое значение для борьбы с осенней депрессией. Подберите себе какие-то продукты, которые насыщены витаминами, которые помогают в выработке гормонов определенных, вот, помогают, вот, соблюдайте регулярный режим еды, сна. Вот, уделяйте внимание рациону своему. Вот, обязательно включайте продукты, богатые витаминами и минералами, и все у вас будет в этом плане отлично. Ну и седьмой какой совет могу вам дать, это общение и поддержка, как вот раньше говорила, да, но вот обязательно, что осенняя депрессия, она начинает оказывать на нас серьезное влияние. Не вообще на нашу жизнь, не только на нас, вообще на жизнь окружающих нас, людей. Поэтому не стесняйтесь обращаться за поддержкой, наверное, скорее всего, к профессионалам. Потому что если у вас возникают какие-то проблемы с близкими и родными, а это в основном 99% всех случаев, поэтому вряд ли вам поможет обращаться за поддержкой к людям, которые вызывают ту самую реакцию у вас. Поэтому нужно обращаться к каким-то посторонним специалистам, которые вам окажут эту помощь. Просто банальный разговор с специалистом может там помочь вам разобраться с вашими эмоциональными трудностями, там подскажут что-то, помогут что-то сделать, что-то предпринять. Не бойтесь спрашивать в ВКонтакте, например, очень много тупо банально отдельно практикующих, вот даже в комментариях можете задать какой-то вопрос, и вам уже специалист отвечает, как вам лучше поступить, или какой курс пройти, с кем поговорить, куда обратиться. Даже есть такие бесплатные линии, куда можно позвонить, выговориться, и лучше выговориться, чем копить это в себе и развивать негативные последствия до вашего тела, организма. Так что уделяйте этому огромное влияние. Вот. Ну и, соответственно, как бы держитесь подальше от людей, которые вам приносят вред какой-то эмоциональный, физический. Я уже вообще, по-моему, давайте даже не будем говорить об этом, что это надо просто прекращать. А вот именно психологическое давление, которое мы испытываем очень часто от своих родных и близких, надо научиться либо абстрагироваться, либо принимать какие-то другие решения, относиться к этому по-другому. Какие-то, ну, в общем, это персонально каждой ситуации, так просто не скажешь конкретно, в общем, что делать при той или иной ситуации. Вот. Хотелось бы еще поговорить с вами, какие, допустим, цвета вязальщицы осенью подбирать для своих проектов, потому что цвет влияет очень сильно на состояние наше, что-то означает, одному нравится, другому не нравится. Ну, в общем, классические, сейчас разберем, пробежимся по всем цветам, какие вот можно применять именно в осенней палитре. Вот. Значит, выбор цветов для осенних вязальных наших проектов зависит только от ваших предпочтений. Если вам говорят вязать из оранжевого, и вам не нравится оранжевый, вам не надо вязать из оранжевого. Поэтому многие там в чатах говорят: вот, не люблю этот цвет. Но если ты не любишь цвет этот, ну не надо тебе из него вязать. Поэтому спорить об этом мы не будем. Вот. Осень для нас – это время, когда природа, она меняет свои цвета. И хотите, не хотите, эти цвета вокруг вас. Соответственно, мы их заимствуем, естественно, у природы. Вот, вдохновляемся осенними пейзажами, используем их для своей работы. И вот некоторые популярные цветовые палитры, которые мы рассмотрим для своих осенних вязальных проектов. Вот сейчас уже середина осени. Вот, я смотрю на проекты некоторые из нашего клуба и вообще в чатах. Вот я подбираю иногда фотографии там, в соцсетях публикую. В основном мне нравится, конкретно мне это оранжевые, болотно-зеленые, такие бежевые, бежево-коричневые тона. Вот. Ну, в основном это чтобы такой ярко-оранжевый и желтый цвет был, тыквенно-оранжевый и такой лимонно-желтый. Не знаю, мне вот очень нравится. Ну, начнем мы, наверное, с теплых оттенков оранжевого, как я сказала. Они ассоциируются с осенними листьями, тыквами. Вот, можно использовать эти оттенки от насыщенно тыквенного до мягко-персикового для создания уютных осенних изделий, таких как тыквы, салфетки, там, чехлы для подушек, накидки на кресла, пледы. Создаст обалденную атмосферу в доме. Дальше у нас второй цвет по популярности использования. Это коричневые и все землистые цвета. Это такие нейтральные оттенки. Их любят не так много людей. Вот, не знаю почему. То есть такой как бы нейтральный оттенок, который не всем подходит. Вот, оттенки такого бура подходят для создания осенних аксессуаров, такие вот, допустим, шапки, снуды, варежки. Они могут нести вот природную нотку в ваши проекты. Третий по популярности использования – это бордовые и вишневые цвета. Вот, это глубокие, насыщенные цвета. Они придают вашим изделиям роскошный, элегантный вид, тоже на любителя, я могу сказать. Отлично подходит для вязания осенних свитеров, пледов. Плед, допустим, из ярко-бордового вишневого цвета будет прям таким ярким, впечатляющим, радующим глаз в вашем доме. Если кто-то придет в гости, увидит такой плед, он сразу обратит на себя внимание. Допустим, если он лежит на каком-то там диване или кресле. На четвертом, значит, месте среди популярности вязальщицы используют золотистые и медные оттенки. Медные вообще очень редко встречаю в работах вязальщиц, но тем не менее он очень красивый цвет, благородный и не везде подходит. Вот эти золотистые и медные оттенки цветов, они напоминают о теплых осенних закатах, светящихся листьях. Можно использовать их, например, для создания акцентов и деталей в вязальных проектах. Пятый по использованию цвет, вернее оттенок, это зеленый. Вот. Зеленые цвета, они отражают осенние леса, горы, которые еще не успели пожелтеть. Ну и если это, допустим, вечно зеленые растения, они у нас остаются и зелеными, и зимой. Вот, это, допустим, мох у нас, оливки, вот, такие цвета. Они придают изделиям естественный вид, такой природный, такой исключительный, можно так сказать, обращающий на себя внимание. Особенно красиво смотрится цвет мха, допустим, в свитерах или детали на свитерах. Очень красиво смотрится. Ну и шестой, наверное, заключающий вид оттенок. Это серые и синие цвета. Вот, они могут добавить спокойствие, холодного настроения в ваши осенние проекты. Подходят для создания уютных пледов и аксессуаров. Там сумки, допустим, можно использовать серые и синие, перчатки, также шарфы и шапки. В дополнение к ваш гардероб, оттеняя, допустим, ваше там серое пальто, можно использовать там синие перчатки. Ну, в общем, это на вкус каждого человека персонально. Важно, что помнить, что осенние цвета, они могут варьироваться в зависимости от вашего региона и сезона. Сейчас мы рассматриваем осень, поэтому осень, допустим, в северных широтах, она может быть более яркой, насыщенной. А вот у нас тут, например, в южных местах, да, она может быть более теплой, золотистой. Вот у нас даже еще трава ярко-зеленая, ничего не пожелтела. Леса уже так немножко пожелтели, а все остается зеленым, даже не особо чувствуется, что как-то за окном и осень. Вот, но независимо от выбранных цветов, важно, чтобы все они отражали ваше вдохновение, создавали вам уютную атмосферу для вашего вязания в тот или иной осенний сезон. И в заключение хочу с вами еще поговорить про использование дополнительных разных средств для улучшения, на что может повлиять на ваше эмоциональное состояние. Например, начнем мы такого способа, чтобы усилить атмосферу при вязании осенью, это использование музыки и кино. Вот такие вот детали могут стать мощными инструментами для улучшения вашего эмоционального состояния и создать особую атмосферу во время вязания. Музыка тоже это такая магия, которая способна поднять вам настроение, вызвать воспоминания какие-либо. Вот вы, допустим, вяжете, да, под определенную музыку, и в будущем, когда вы прослушиваете эту же музыку, вы вдруг раз резко вспоминаете, что тогда-то в прошлом вы вязали тот-то проект. То есть у вас сразу из памяти всплывает какой-то проект вязальный. Это уже не просто так. То есть все параллельно, что происходит, оно тоже является такими закладочками на вашей памяти. Вот, поэтому это создается уникальная эмоциональная гармония. Вот, вы можете подобрать музыкальный плейлист, который соответствует вашим предпочтениям и настроению. Например, спокойная классика или фоновая музыка с нежными мелодиями помогут вам, допустим, погрузиться в вязание и создать атмосферу уюта. Но с другой стороны, такая живая музыка, как фортепиано, скрипка, поможет вам дополнительно добавить глубину вашему опыту. Что насчет кино? Фильмы, значит, это один способ вдохновения. Еще один способ вдохновения и релаксации. Можете, допустим, выбрать фильмы, сериалы, которые вас интересуют, и смотреть их во время вязания. Но мы их слушаем, поэтому не особо там получится смотреть у всех. Но кто-то успевает и смотреть, и вязать, и слушать одновременно. Вот. Поэтому кто на что горазд. Вот. Это создает нам ощущение, что мы как бы вместе с героями фильма переживаем их приключения. Фильмы с природой, осенними пейзажами или там с медленным сюжетом могут особенно хорошо сочетаться с атмосферой вязания. И вот что касается исследований, да, то вот исследования показывают, что музыка, кино, просмотр фильмов, например, это могут оказывать глубокое влияние на наши эмоции, способные вызывать у нас чувство умиротворения, вдохновения, радости. Правильно подобранные композиции и фильмы могут вам помочь расслабиться, отвлечься от стресса, сосредоточиться на вязании. Несут только положительные всякие такие моменты. Поэтому музыка и кино, возьмите на заметку, могут значительно усилить атмосферу, влияют на ваше эмоциональное состояние во время вязания, создают особую гармонию вдохновения, делая ваш процесс еще более уютным и приятным. Поэтому не стесняйтесь экспериментировать и находить именно те мелодии и фильмы, которые поднимают вам настроение и помогают вам наслаждаться вязанием в полной мере. Что еще может помочь для создания атмосферы уютного вязания? Так, например, это заваривание чая. Вот в Китае, например, это целая церемония. Вот. Поэтому, когда вы устроились в уютном уголке со своими спицами или крючком, клубком пряжи, вы не забудьте про важную часть ритуала – заваривание чая. Вот. Это поможет нам и вам сравнить настоящую церемонию, которая усилит атмосферу и добавит вязанию еще больше уюта. Выбор чая в момент такой становится важным шагом под настроение. Если у вас вы пьете один и тот же чай, допустим, там, я не знаю, пакетированный какой-нибудь майский чай всю жизнь, то попробуйте разнообразить. Вы очень сильно удивитесь, как чай может влиять на ваше настроение. Вот мы недавно с дочкой купили чай манго зеленый. Мы его пьем, это такое наслаждение, вы не представляете, какой аромат стоит, это просто невероятный. Вот. А допустим, на следующий день я завариваю гречишный чай с кокосом. Там такой аромат стоит невероятный. То есть постоянно нужно менять под настроение. Выбирайте под ваши вкусы. Не пользуйтесь только одним чаем. Вот многие говорят, я пью один чай черный, там, не знаю, майский, всю жизнь. Попробуйте разные чаи. Вы удивитесь, как ваши вкусовые рецепторы просто раскроются, будете тащиться от этой церемонии. У вас сразу и вдохновение будет работать, заработает, вернее, и будет лучше работать, и у вас настроение поднимется, ну, просто замечательное будет состояние эмоциональное. Забудьте про осеннюю хандру мгновенно. Вот, или вы можете там травяной чай какой-то выбрать, не обязательно там именно конкретно вот чай, чтобы был, может, какие-то травы вы любите, вот, завариваете, там, не знаю, вот, вам однозначно это поможет отстраниться от ваших повседневных забот, вот, какой-нибудь бодрящий аромат вам поднимет настроение, даст энергию, разные сорта чая с ароматами, вот, помогут там постоянно сопровождать процесс вязания, делать его более уютным. Вот. Ну и, как я уже говорила ранее, да, это такое, чтобы становилось ритуалом определенным заваривания. Не знаю, купите какой-нибудь чайник новый, если у вас какой-нибудь старый, разбитый, некрасивый, поменяйте его, купите чайник красивый с поддончиком, чтобы в этом поддончике стояла свеча, зажигайте, чтобы это все красиво визуально выглядело. Если чайник, он, допустим, стеклянный, вы будете видеть, как каждая ячинка разворачивается, набухает от температуры. Вот, там, приглушите свет, и это будет вообще такая волшебная атмосфера. Такой медитативный, внимательный процесс. Вот. Горячая вода, она когда наливается в чашку, вот, будут подниматься пары из этой чашки. Это тоже такое волшебное действие, все наполнять вас будет теплом, уютом, ваш дом и ваше тело. То есть отнеситесь к этому процессу не как просто налил, выпил, а как будто вы создаете такое состояние волшебства вокруг. Все как сказочное становится. Вот. Желаю вам погружаться полностью в этот процесс, чтобы вы прочувствовали аромат чая, почувствовали тепло чашки в руках, насладились каждым глотком, который согревает вас изнутри. Чтобы это было не просто напитком, частью вашей осенней медитации, как способ избежать повседневной суеты и погрузиться в вязание с головой. Вот, поэтому уютное вязание осенью с чашкой чая, чтобы желаю, чтобы для вас становилось настоящей церемонией, помогало вам создать атмосферу уюта, чтобы способствовало расслаблению, улучшению эмоционального состояния, чтобы такой ритуал приносил в вашу жизнь моменты спокойствия, радости. Вот. А если вы еще собираетесь в компании других вязальщиц, можете там онлайн, не знаю, чтобы вы разделяли этот уют, радость с единомышленниками из разных уголков нашей планеты, нашей страны. Вот что я вам желаю. Ну и в заключение подведем итог, что осень – это время для вязальщиц, время уютного вязания. Поэтому создавайте атмосферу, находите радость в каждой петельке. Не забывайте о возможности поделиться своим увлечением с другими путем публикации ваших вдохновляющих работ в социальных сетях. Показывайте, рассказывайте. Особенно такой популярный сейчас формат, как влог наших влогов на российской площадке, там вообще на русскоговорящей площадке, очень мало. Поэтому делитесь в видеоформате, это намного интересней. По крайней мере, вот я предпочитаю смотреть влоги, там, где вязальщицы рассказывают. Там можно рассказывать не только про вязание, можно рассказывать о покупках, об идеях, о том, что с вами произошло интересного. Снимайте какие-то красивые уголки вашего города, там, где вы проживаете, природу, красоту. Публикуйте, мы это все будем смотреть и вдохновляться с большим удовольствием. Вот. Проводите какие-то онлайн-встречи, назначайте, мы будем приходить, в них участвовать. Вот. Будем дружить в социальных сетях, распространять наше сообщество как можно больше. Если у вас страничка пустая, вы ничего не публиковали, боитесь, стесняетесь, начните прямо сейчас. Вот прямо сейчас возьмите и начинайте публиковать свои работы. Приглашайте, там, стучитесь в друзья кому-то, к вам будут приходить взаимно дружить с вами, общаться, смотреть на ваши работы, оставлять отзывы. Не оставайтесь одни этой осенью, будьте в общении. Вот. Потому что вязание – это не только как рукоделие, это искусство создания уюта, радости в холодные осенние дни. И давайте этим делиться друг с другом. Удачи вам, теплой, уютной осени. И простите, что я так иногда где-то сбиваюсь в словах, потому что это так все экспромтом было записано на одном дыхании. Надеюсь, не сумбурно. Спасибо, что меня слушали в эфире. Пока-пока, ваша Шума.